Вадим Розов, Лили Юрьевне Брик. «Не верь, любимая, мы не уходим, даже когда отчаянно, курок, все это враки, рай и преисподня, мы не уходим, даже если вышел срок. Ты помнишь, как я мечтал воплотиться в потоке самых нежных в мире слов, но прежде ты должна была родиться, и воплотились мы в любовь. После меня, я знаю, приходили другие заглянуть в твои глаза, но разве это был не я, Владимир, чтобы вновь и вновь заветное сказать «Люб, Лиля, оторвался без агоний мой, весь изломанный, как время стих, мы не уходим, даже если гонит ни от себя, ни от других». Москва, 9 февраля 1978 года.